цивилизации. Постоянная борьба за существование научила новой философии жизни. Физиологические эксперименты над собой и другими приучили к противоестественной жизни. Естественные насильники, садисты, социальные извращенцы и прочая нечисть приучили, принудили террором большинство людей насильничать друг над другом во имя интересов естественных насильников. Народ вошел с годами во вкус и стал насильничать с пользой для себя, любить с угрозой, дружить с выгодой, воспитывать с хлыстом и так далее. И вот возникло совершенно неестественное, жуткое общество, связанное тончайшими сплетнями и связями. Говорили одно, делали другое. Запугивая врага, который постоянно рядом, мы оправдываем этим свою выморочность и свое насильничание. И командовать у нас в связи с чрезвычайной жизнью могут люди темные, тупые, но верные. Время такое. Не до тонкостей, когда 70 лет враг постоянно рядом, и натиск его и коварство его усиливаются и становятся все изощреннее. Так и будем жить. Если актер играет шпиона, его надо подозревать как врага. Если актриса играет женщину легкого поведения, то она Б. Показательная травля одного человека вызывает стадную радость. Но стадная радость — это большее рабство, чем стадный страх. Иногда физически видишь, как ворочается жернова в голове государства советского, переваривая и усиливая то или иное понятие, давно уже существующее в обиходе, с которым не считается уже нельзя. Так было с духовностью, с талантом, народным достоянием. Понятия долго пережевываются с брезгливой миной, как нелюбимая диетическая пища, навязанная врачами, потом с отвращением проглатываются и тут же с облегчением вы... Талант достояния народное заприходовал Брежнев, как ордена или драгоценности. Что от этого изменилось? Да ничего. Только получилось зловещее и недоброе в этом признании. Мало ли что взбредет в голову Homo Sovieticus. Начнут репетировать таланты, хозяевам талантов выдадут карточки на дополнительное питание, на дополнительную жилплощадь, придумают новый орден, естественно, первый вручат Брежневу, потом членам Политбюро и членам их семей, потребуют каждый день водить свой талант на занятия, отмечать его по месту жительства и по месту работы в анкетах. На таможне надо проходить рентген и так далее. Появилась масса блатников. Льготы и ордена получили, а от повинности освободились. В то же время усилилась ответственность за свой талант. Придумали наказание и срок, налоги, как на собак. То же самое происходит сейчас с понятием личность. Согласились, наконец, считаться с личностью, но если ты не личность, встань в строй и не высовывайся личность.